А тем временем на горизонте нашего театра возникло новое драматургическое имя – Гельман. С 1975 года его пьесы прочно заняли первые строчки репертуара МХАТ и много лет удерживали их. Начинался этот список спектаклем «Заседание парткома». Режиссером этого и всех последующих спектаклей театра по пьесам Гельмана был неизменно Ефремов. О чем была пьеса Гельмана? О чем получился спектакль? Конечно же, о заседании парткома. Тут не надо много гадать. Но партийная тема всегда превалировала на театральных подмостках. Что же принципиально нового принесла в театр новая пьеса нового драматурга? А дело в том, что впервые на сцене зритель увидел внутрипартийную борьбу, где государственная управленческая практика партии остро критиковалась самой партией, лучшими ее представителями. И, что самое интересное, критика эта исходила от партийных низов, от ее наиболее связанных с народом представителей. А объектом критики, естественно, становилась партийная верхушка. Все это было крепко замешано на тематике производства, беды которого Гельман, будучи сам инженером-производственником, прекрасно знал. Следующей его пьесой была «Обратная связь», поставленная в 77-м. Вот так, с периодичностью примерно в пару лет, появлялись на сцене МХАТ пьесы нового драматурга с современной тематикой. Мы, ниже подписавшиеся, наедине со всеми, скамейка. Партийная тематика не ограничивалась одним Гельманом. В 81-м Ефремов поставил пьесу Шатрова «Так победим» с Лениным в главной роли. Михаил Шатров в своем творчестве усиленно разрабатывал ленинскую тему. В 60-е, после 19-го съезда, он резко дистанцировался от Сталина, взвалив на него весь негатив, связанный с гражданской войной и последующими репрессиями. Этим он выгораживал, высветлял Ленина, делая из него мудрого вождя, страдальца за народ. В его пьесах о Ленине явно читалась такая мысль: если бы Ильич так рано не ушел из жизни, разве такой была бы наша страна? Правда, он забывал при этом, что и у Ильича после гражданской руки были мало что не по плечи в крови. В положительные герои Шатров пробовал хоть как-то протолкнуть и Троцкого. Но и тут ничего не вышло. Уж больно кровавый мальчик. Даже по меркам революционного безумия был Лев Давыдович. Вот так и шла жизнь в старом театре нового главного. Победы, поражения, успехи, неудачи. Обыденная, каждодневная, любимая работа, к которой он привык и без которой не представлял своей жизни ни на один день. Театр становился своим. Он теперь не мог бы найти различия между современником и сегодняшним МХАТом. Похожий репертуар, похожая режиссура, родственное актерское исполнение. И все же. Но корпуса его изгиб. Что-то скребло изнутри. Что-то не давало в полной уверенности сказать: «Это мой театр. Я, наконец, понял, что такое МХАТ. Я стал мхатовским режиссером прежней закалки». Дело оставалось за малым. Надо было ставить Чехова. Какой же МХАТ без чеховского репертуара? Это как пробный камень, на котором оттачивается мастерство режиссера. И если испытания прошли удачно, он имеет право сказать про себя, что он на какую-то малую долю приблизился к искусству того старого легендарного МХАТа. Ну что ж, смелости Олегу Николаевичу было не занимать. Да и в самом деле пора. Пора воплощать мхатовского автора, пьесы которого стояли у истоков рождения театра, на нынешнюю сцену. Не Гельманом же единым жив театр. 5 лет для адаптации — срок немалый, а то ведь могут и не понять. И в 75-м году Олег Николаевич берет к постановке пьесу Чехова «Иванов». Все думали, что по мхатовским традициям он начнет с «Чайки». Но Ефремов не терпел штампов, в том числе и своих, ну разве что самую малость. Итак, 26 декабря 76 года актерам розданы распечатки ролей. Началась работа. В своей первой, так сказать, тронной речи Олег Николаевич сказал: «Мне бы не хотелось рассказывать концепций. Чехов глубже всяких концепций. Он дает кусок жизни». И далее. Образ интеллигента. Иванова играли борцом, а чеховские герои не борцы. От этого они страдают и живут с чувством вины. От того, что они чего-то не совершили, они страдают. Хотел бы я посмотреть на нашего современника, который страдает от того, что он ничего не сделал. И далее. Поиск смысла жизни в новых условиях, одиночество, разлад с людьми и с самим собой. Как быстро мы навешиваем свои штампованные представления на автора, даже такого, как Чехов. Ему почему-то особенно достается от режиссерского произвола. Считается прямо-таки плохим тоном поставить спектакль по чеховской пьесе, не исказив ее в погоне за так называемым «смыслом жизни» до неузнаваемости. Как-то один провинциальный режиссер сказал мне: «Сейчас поставить Чехова в традиционном ключе значит распроститься с зарубежными гастролями. Не возьмут». Господа, это уже и не мода, а какой-то художнический произвол. Согласитесь. И почему, повторяю, над Чеховым проводить подобные эксперименты? Подобные постановки напоминают мне чем-то памятник Антону Павловичу. В Лопасне и в Москве, на Камергерском переулке. В них Чехов предстает перед нами тощим, узкогрудым и с такой тоской во взоре, что кажется, ему больно даже смотреть на этот несовершенный мир. Да полноте. Чехов ли это? А где же чеховская неистребимая любовь к жизни, к людям? Где чеховский юмор, шутка, чеховские розыгрыши, воспоминания Константина Коровина? Чеховская работоспособность, наконец. Иван Алексеевич Бунин вспоминает: «Такого, как Чехов, писателя, еще никогда не было. Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство Таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе. И все это в течение 7 лет при развивающейся смертельной болезни». И это, добавим мы, помимо основного его труда, писательского. Он с восторгом говорил о Тамане Лермонтова. «Не могу понять», — говорил он, — «как мог он, будучи мальчиком, сделать это? Вот бы написать такую вещь, да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно. И это мотив разлада с ближними, с миром и временем, с самим собой. И эти нынешние чахоточные памятники. Там, где находился больной Чехов, писал Бунин, царили шутка, смех. В Перми все извозчики похожи на Добролюбова, и даже шалость. Один из моих любимых чеховских рассказов – «Студент». Господи, как он просто и гениально написан! А он, Чехов, еще завидовал лермонтовской Тамане. В нем, как мне кажется, разгадка чеховского миропонимания. Очень глубокого и очень простого. Возьмем хотя бы вкратце его содержание. О чем он? Студент духовной академии возвращается с охоты. Устал, замерз, проголодался. И весь мир, природа, действительность, история, наконец, кажется ему нагромождением нелепостей и бессмысленностей. И тут он видит в поле костер. Деревенские бабы, мать и дочь, готовят огороды под картошку. И студент, греясь у костра, мимоходом рассказывает им, идет пасхальная неделя, о невольном предательстве Иисуса Христа его любимым учеником Петром. И вдруг он замечает, как заплакала мать. Слезы крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, а дочь покраснела и смутилась. И студент понял, что все, что происходило с Петром и Иисусом, имеет прямое отношение к этим неграмотным деревенским женщинам. И он понял, что прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий. И жизнь показалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла. В трех страницах весь смысл чеховской философии. Жизнь полна высокого смысла. К чему это я все? Я не собираюсь защищать диссертацию о драматургии Чехова. Я не хочу давать оценку постановке Ефремовым Иванова. Не моя это прерогатива. Я только хотел сказать простую вещь. Постановка Иванова Ефремовым оставила меня не то что равнодушным, но, скажем так, прохладным. Сцена учит самым умным вещам через страдание. Не помню у кого, кажется, у Маркса, есть такая примерно дневниковая фраза. «У моих девочек сегодня счастливый день. Они были в театре, и им удалось поплакать». Господи, как все просто! Удалось поплакать. То есть удалось самое главное в человеческой душе сопережить. Редкое состояние души, но для того и открывает нам искусство свои волшебные страницы, чтобы мы могли на короткий момент приобщиться к высокому. Над замыслом слезами обольюсь. Что я могу вспомнить из мхатовского Иванова в постановке главного режиссера? Редкие фрагменты в игре актеров, серые декорации художника Боровского, полное отсутствие быта, отсутствие какой бы то ни было мебели, а отсюда так называемые половые мизансцены. Когда, допустим, Марк Пруткин должен был сидеть на полу, доведенное до скуки самокопание главного героя, да и других тоже. Было такое ощущение, что постановщик спектакля в большей степени ставил его для себя, полностью игнорируя зрителя. Не был перекинут волшебный мостик со сцены в зрительный зал, когда театр и зритель начинают жить в одном ритме, в одном сердечном импульсе, и в пространстве театра ощущается предгрозовая атмосфера катарсиса. очищение души. За что, как говорили старшие мхатовцы, зрители деньги платят. Не было в Ефремовском Иванове очищения души. Не было. Не случилось. Корпуса его изгиб не дышал полетом голой сути. В лучшем случае спектакль тянул на разряд не как у других. Это да, это было. А ведь была же еще «Ливановская чайка» 69-го года. Прекрасный спектакль, где, несмотря на некоторые актерские недостатки, все-таки звенела эта мхатовская волшебная струна старого искусства, как стертая золотая монета, когда не разобрать, что изображено на аверсе, но ощущается тяжесть драгоценного металла. И были еще живы предвоенные «Три сестры», поставленные Немировичем Данченко. Какое счастье, что многим актерам удалось пройти через этот гениальный спектакль гениального режиссера и хоть краем души прикоснуться к искусству Серебряного века. Его трепетно берегли и передавали, как некую драгоценную эстафету от одного поколения к другому. Декорации хранятся и до сего дня в запасниках МХАТа имени Горького на Тверском. Наш актер Константин Константинович Градополов присутствовал на премьере «Трех сестер» на сцене МХАТа в 40-м. Даже теперь, по прошествии более полувека, он не может сдержать волнение при воспоминании об этом событии. Косте в 40-м было 13 лет. Выходец из актерской семьи, его отчим был актер МХАТ Павел Владимирович Масальский, он любил театр и знал весь его репертуар. На премьере «Трех сестер» его друг и покровитель, главный администратор театра Федор Николаевич Михальский, выделил ему откидное место во втором ряду. «Спектакль прошел, что называется, на едином дыхании», рассказывает Костя. «Все актеры играли не просто хорошо или замечательно. Эти эпитеты для того, что я видел на сцене, не подходили. Это была сама жизнь, незнаемая, но угадываемая каждой душевной чертой сидящих в зале зрителей. Стояла поразительная тишина. Все внимание было там, на сцене. Я не просто следил за сценическим действием, нет. Моя душа страдала от того, что герои на сцене, красивые, умные, тонкие люди, никак не могут найти свое счастье. А ведь оно так близко, так доступно. Казалось, протяни руку и возьми его. Но как в каком-то нелепом затяжном сне, чеховские герои каждый раз проходят мимо, мимо, но, лишившись окончательно своего счастья, они становятся лучше, чище, человечнее. В ситуации, когда другой человек падает духом, герои Чехова обретают несвойственную им ранее черту характера, они начинают жить для других. И эта их душевная отдача находит отклик у меня, у тебя, во всем зрительном зале, во всей необъятной моей стране. Господи, как больно и как светло на душе. Кончился спектакль. Отзвучали последние аккорды гениальной музыки. Я никак не могу промокнуть глаза. Носовой платок уже мокр. Шмурыгаю носом, стыдливо склонив голову чуть ли не до колен. И тут я подспудно начинаю понимать, что что-то не так происходит со зрительным залом. Что-то не так, как всегда. Какой-то сбой. Что такое? Как в каком-то страшном, тягучем сне до меня стало доходить, что зрительный зал молчит. Я привык к мгновенным аплодисментам после любого спектакля, даже посредственного. Это знак вежливости зрителя к актерской работе. А тут, после «Трех сестер» Чехова, мертвая тишина. 5 секунд, 10, 15. Я даже не помню, сколько она длилась, но понимал, что катастрофически долго. Я с трудом заставил себя открыть глаза и робко посмотрел по сторонам. Подумалось почему-то, а вдруг зал пуст? Зритель тихо разошелся, а я, увлеченный спектаклем, не заметил этого. Но зал по-прежнему полон. Зрители по-прежнему были на своих местах. Только сидели они в полусогнутых позах, уткнувшись лбами в деревянные спинки предстоящих кресел, и плакали. Все. Весь зрительный зал. Подобной картины я никогда не видел ни до моей тогдашней короткой жизни, ни во всю оставшуюся немалую. А я видел, поверь мне, много разных постановок. Не знаю, сколько длилось это трагическое молчание зрительного зала. Мне казалось вечность. И потом, как будто проснувшись, зал взорвался аплодисментами. Сказать, что они были громкими, значит ничего не сказать. Казалось, что зритель своими рукоплесканиями хотел сказать, помимо благодарности за доставленную актерскую игру, и нечто другое, чего он не в состоянии был сказать простым человеческим языком. Может, это и была овеществленная идея Немировича Данченко, которую он заложил при начале работы над «Тремя сестрами» — «Тоска по лучшей жизни». Прошла жизнь, а я до сих пор ощущаю теплоту в груди при воспоминании об этой легендарной премьере одного из лучших спектаклей, поставленных по пьесе Антона Павловича Чехова. «Тоска по лучшей жизни». Вскоре этот спектакль повезли перед самой войной на гастроли во Францию. Могу представить, по рассказам стариков, с какой светлой тоской смотрела его русская эмиграция и какими благодарными аплодисментами награждали они игру актеров прославленного театра, любимого театра времен их безвозвратной, трагически ушедшей молодости. Примерно так. В эскизном варианте звучал рассказ воспоминания Константина Константиновича Градополова. Слушая его, я в который раз убеждался, что нынешние театры, во всяком случае большинство из них, утратили тот волшебный ключик к раскрытию чеховской драматургии, который был при жизни Чехова и долгое время хранился в творческой шкатулке художественного театра. Пока не был безвозвратно утерян. Что тому было причиной? Смотришь спектакли Ефремова, вроде бы все так. И актеры первоклассные, и текст, естественно, чеховский, и костюмы конца XIX века. А все чего-то не хватает. Самого главного. Когда автор необходим, как глоток свежего воздуха. Когда спектакль становится знамением времени, когда он вместо модной постановки раскрывает нам, зрителям, какой-то гранью смысл нынешней жизни, без которой и сама жизнь не жизнь. Было немножко такое ощущение в ефремовской «Чеховиане», а он поставил в театре все пьесы Чехова, что он исполнял своеобразный долг. Если ты главреж художественного театра, то подавай Чехова. А почему бы и не подать при таком театре, при таких актерах, при таких художниках? Но чего-то все равно не хватало. Не было, пожалуй, той человеческой боли, без которой нужность спектакля превращается в свою противоположность, ненужность, так сказать. Вообще, боли как таковой не хватало во всем творчестве Ефремова и даже в его житейской позиции.